кто эта девочка? Откуда она вдруг появилась? А ну-ка, подойди сюда, — поманила я ее пальцем. С легкостью птички она вскочила и в припрыжку, совсем как я в пансионе, подбежала ко мне. Она была очень бедно одета, ноги босые, волосы всклокоченные. Сквозь дыры выцветшего ситцевого платья проглядывала нежная белая кожа. Я взяла ее маленькие руки и сказала: «Посмотри мне в лицо, крошка». Девочка робко подняла голову, и из-под длинных пушистых ресниц на меня взглянули блестящие темно-синие глаза. Невзгоды и тяжкая жизнь, с которой я столкнулась в Зейнилер, не смогли заставить меня плакать, но если бы в этот момент я не взяла себя в руки, я разрыдалась бы, честное слово. Так меня тронули эти прекрасные глаза полуголой девочки, две жемчужные нити зубов и улыбка ее алых губ. Я погладила девочку по щеке и спросила: «Тебя звать Зехра, крошка, или Айше?» «Меня зовут Мунисе, Ходжаным», — ответила девочка приятным голоском на чистом стамбульском наречии. «Ты учишься в этой школе?» «Да, Ходжаным». «А почему ты не ходила столько дней?» «Аба!» — не пускала меня Ходжаным. «Аба — это Абла, то есть старшая сестра». Так ответила девочка. «У нас работа была, но теперь я буду ходить». «А мама у тебя есть?» «У меня есть Аба, Ходжаным». «А мама твоя где?» Девочка потупилась и не ответила. Мне вдруг показалось, что я нечаянно задела тайную рану в сердце ребенка, поэтому я не стала повторять вопрос и заговорила о другом. «Это ты вчера под вечер пела песни, Мунисе?» Вчера вечером я слышала, как в соседнем саду кто-то пел тоненьким детским голоском. Голос был такой мягкий и так не походил на голоса, которые мне приходилось слышать до сих пор в Зейнилер, что я высунулась в окно. Я закрыла глаза, и в течение нескольких минут мне казалось, будто я нахожусь совсем в другом месте, в какой-то волшебной, неведомой стране. Сейчас я была уверена, что никто, кроме этой девочки, не мог так петь. Мунисе стыдливо кивнула головой. «Да, это была я, Ходжаным». Я разрешила ей вернуться на место и приступила к уроку. На душе у меня почему-то сделалось удивительно светло и радостно. Казалось, сердце мое ощутило вдруг теплое дыхание весны. Глаза этой девочки согрели меня, как согревает солнечный луч птенцов, замерзающих в снегу. Дрожащая в холодном неуютном гнезде, спрятав голову под крыло, слабая, больная челокушу начала постепенно оживать, обретать прежнюю жизнерадостность. Мои жесты, движения стали более уверенными и даже чуть кокетливыми. В голосе появились теплые, веселые нотки. Во время уроков я невольно поворачивалась к Мунисе. Она тоже не спускала с меня глаз. Любуясь ее жемчужными зубами, приятной улыбкой, темно-голубыми глазами, которые мне так хотелось поцеловать, я впервые в жизни ощутила в своем сердце радость материнской любви. Ах, если бы у меня была такая малютка! Ведь мне предстоит жить одной. Как жаль, что это неосуществимо. От Хатидже-Ханым о Мунисе мне удалось узнать очень немногое. Оказывается, женщина, которую она называла Аба, была ее мачеха. Отец девочки прежде служил чиновником в лесничестве. Его вторая жена была родом из Зейнилер. Потому, уйдя на пенсию, он обосновался здесь. У жены был дом и участок земли. К тому же они имели около 10 курушей в месяц пенсионных. Я сказала Хатидже-Ханым: «По твоим рассказам, семья должна жить не так уж бедно. Почему же за девочкой не смотрят?» Старая женщина нахмурилась. «Спасибо, что хоть так смотрят. Другая бы вовсе на улицу выбросила». «Почему?» «Мать этой девочки — скверная женщина, дочь моя. Не помню хорошо, кажется, это было лет 5 тому назад. Она убежала с жандармским офицером. Мунисе была тогда совсем маленькой. Ну, а потом офицер ее бросил и уехал в другое место. О ней стали поговаривать плохо. Молодые парни увели ее в горы и там развлекались. Словом, она сделалась распутной женщиной. Все это так, хоть и Джеханым, но чем виноват ребенок? Старая женщина покачала головой. Лицо ее выражало фанатичную жестокость. Что же ты хочешь? Ведь не станут же они одевать ребенка такой женщины в шелковое платье. Мунисе не могла посещать школу каждый день. Когда я спрашивала у нее, почему она отсутствовала, девочка отвечала: «Аба заставила стирать белье, аба заставила мыть пол или аба послала за дровами в горы». Другие школьницы относились к Мунисе довольно холодно, держались от нее подальше, старались при случае обидеть из-под тишка, довести ее до слез. В этой неприязни была отчасти виновата и я, так как не могла скрыть своей любви к маленькой девочке. Дети видели, что я обращаюсь с ней особенно ласково, в саду подзываю к себе и разговариваю с ней, и это их сердило. Однажды во время перерыва из сада донесся плач Мунисе, я услышала, как она умоляла кого-то: «Что я вам сделала? Что я вам делаю плохого? Не надо!» Я выглянула в окно. Девочки, набрав из родника в рот воды, гонялись за Мунисе и обливали ее. Бедняжка с плачем металась по саду, пыталась закрыть руками лицо и шею. А мои ученицы, эти безмолвные, робкие, с застывшими глазами девочки, превратились вдруг в охотничьих собак, преследующих раненую лань. Словно воронье над добычей, они с дикими криками прыгали и кружились вокруг Мунисе, то прижимали мою любимицу к забору, то валили ее на землю или, набрав полный рот воды, обливали ее лицо и раскрытую грудь. Кровь бросилась мне в голову. Как безумная, я выскочила из комнаты и побежала вниз. Я так торопилась, что проломила ногой прогнившую ступеньку лестницы и застряла в дыре. Когда я влетела в сад, то увидела, что дело приняло новый оборот. У Мунисе оказался защитник, такой же маленький, как она, но сильный и проворный. Это был проказник Вехби. Никогда не забуду этого отважного мальчугана. Он залез в грязную лужу, куда стекала вода из источника, и, брызгаясь как утка, забрасывал обидчиц Мунисе комьями жирной грязи. Он так перемазался, что походил на чертенка. Его пронзительный голос, словно пастушья дудка, покрывал голоса девчонок. «Эй, вы, дети Геуров, оставьте в покое Мунисе, а то всех вас перережу!» Под таким натиском девочки были вынуждены отступить. Я взяла на руки обессиленную Мунисе и перенесла ее к себе в комнату. Невозможно описать, что я чувствовала, обнимая это маленькое красивое существо. Сердце мое наполнялось волнующей теплотой, словно в глубине моей души забил горячий источник. Этот жар разливался по всему телу. Меня охватывала сладостная истома, от которой на глазах навертывались слезы, и было тяжело дышать. Мне показалось, что я уже испытывала когда-то такое странное опьянение, но когда, где, не помню. Сейчас, когда я пишу эти строки, мое сердце снова замирает. Я пристально вглядываюсь в прошлое и думаю: да где же, где, когда? Наверное, это воспоминание о каком-то далеком, забытом старом сне, потому что в этом странном, неопределенном чувстве есть что-то такое, чего не может постичь ум. Мне начинает казаться, будто я лечу в воздушной пустоте. Мимо несется поток из листьев, которые шуршат, задевают мое лицо, волосы. Где это было? Когда? Нет, нет, все это выдумка. Ничего подобного никогда не было в моей жизни. Это чувство я испытываю впервые.